особенно учитывая, что это происходит на глазах у Хелен. И он в течение минуты внимательно изучала мое лицо. Я, как могла, старалась ничего не выдать. Она пыталась понять, что именно мне известно. Любовные отношения, убийства, финансовые махинации. Подумать только, какой сюрприз ее ожидает. Фред заглянул в дверь с видом христианина, заходящего в клетку ко львам. «Простите?» «Что?» — одновременно рявкнули мы с Ивон. «Извините, что помешал, но тебя хотят видеть, Молли. Она говорит, что это срочно». «Кажется, это идеальный повод для того, чтобы отступить и перегруппироваться». Я повернулась к Хелен. «Ты не возражаешь?» Она кивнула. «Трисия, я буду неподалеку». Она тоже кивнула, будучи слегка ошарашенной происходящим. Я взглянула на Гретхен, давая понять, что верю в ее способности держать себя в руках, и последовала за Фредом. Возле моего стола стояла непривычно оживленная Кэссиди. Я ускорила шаг и схватила ее за руку. «Что случилось?» «А вот это нам надо выяснить», — сказала она с хитрой усмешкой. «Я начинаю понимать, почему тебе так нравятся поиски истины, даже без сексапильного детектива. О чем ты говоришь?» «Твое рекламное агентство — это фальшивка». Глава 14. «Дорогая Молли, как это люди ухитряются заводить романы с женатыми и не вдавать себя? Как они учатся выключать рубильник румянца, отменять кнопку заикания и отпускать совесть на свободный выпас? Мне кажется, я могла бы получить удовольствие от возвышенной страсти, регулярного секса и дорогих украшений, которые сопутствуют адюльтеру, если бы я не боялась, что во всем признаюсь, как только кто-то с подозрением на меня посмотрит. Может быть, я могла бы где-то брать уроки». Подпись пылкая, но предусмотрительная. Она знает, конечно же, она знает. Я ехала в такси с Трисией и Кэссиди, никак не могла унять сердцебиение. И он знает, что мы знаем. «Не хочу преуменьшать ее боль от потери любовника», — начала Трисия. «Боль, которую она полностью заслужила, ударив его ножом», — вмешалась Кэссиди. «Но мне кажется, что Ивон слишком эгоцентрична, чтобы воспринимать твое напряжение и до такой степени его экстраполировать», — спокойно закончила Трисси. Она даже показала Кэссиди язык, но относительно вежливо. «Трисия почти все умеет делать вежливо. Это действительно классно, потому что ей сходит с рук намного больше, чем тем, у кого все эмоции напоказ. Трисия способна оторвать кому-нибудь голову, вручить ее обезглавленному и выйти из комнаты прежде, чем ее поблагодарят. У меня в голове не укладывается, как она, убив Тедди, может вести себя, как ни в чем не бывало. Мне, например, даже когда я вру ей, зачем мне надо уйти из офиса, и то уже кажется, что Бог меня накажет за такой грех. Просто у тебя есть моральные ориентиры, а у нее нет. Оценила ситуацию Кэссиди. «Конечно, у твоих моральных ориентиров очень запутанные корни, но они у тебя есть, и мы тебя за это любим». Я подумала, не показать ли ей язык, но знала, что моя попытка не сравнится с тем деликатным жестом презрения, который продемонстрировала Трисия. Вместо этого я закатила глаза. Я чуть не лопнула от нетерпения, пока мы ждали, чтобы Трисия закончила разговор с Хелен и Ивон, но Кэссиди настояла. Гретхен покинула встречу вскоре после меня, отправилась прямо в офис Тедди и закрыла за собой дверь. Я решила, что если бы Ивон ее уволила, то она бы влезла на стол и кричала, чтобы привлечь общее внимание и объявить о предстоящем уходе.